человечество. О, вечера, распятые на сводах небосклона, над алым зеркалом дымящихся болот. Их язв страстная кровь среди стоячих вод сочится каплями во тьму земного лона. О, вечера, распятые над зеркалом болот! О, пастыри равнин, зачем во мгле вечерней вы кличите стада на светлый водопой? Уж в небо смерть взошла тяжелую стопой. Вот в свитках пламени, в венце багряных терний, Голгофы черные над черной землей. Вот вечера, распятые над черными крестами, туда несите месть, отчаяние и гнет. Прошла пора надежд, источник чистых вод уже кровавится червонными струями. Уж вечера, распятые, закрыли небосвод. 1905 год.